Время отдыха. Пожилые кошки любят подремать больше, чем молодые. Проследите за тем, чтобы ваша кошка могла легко забираться на свои любимые места и располагаться так, чтобы ее никто не беспокоил. Если у вас есть молодые кошки, считающие, что им не найти лучшей игрушки, чем их спящая престарелая компаньонка, изолируйте их на время.